Подходили Аристотель Сангалло, Ридольфо Герландайо, сын знаменитого Доминико, у которого учился Микеланджело. Незаметно вылез из-за большой картины Содома, находившийся в это время во Флоренции. Появился он, как всегда, шумно, с одним из своих питомцев-попугаев на плече. А из-за пазухи выглядывала мордочка какого-то животного, нетерпеливо хрюкающего. Это был маленький барсук. Содома на ходу совал зверьку кусочки хлеба и весело кричал: «Отними у меня, Аполлон, мой дар! Ослепи мои глаза, если я не напою этого юношу вином, самым лучшим хиосским, которое я принес сюда. И не зови меня Содомой, а именуй честным пресным именем Джован Антонио из Верчелли, если я не научу этого скромника ходить кверху головой». На большом столе появились вино и закуска в складчину. Кто что принес? Ели, пили и говорили. Громче других раздавался голос Содомы. «Меня называют болтуном. Ладно, пусть я болтун, пусть я пьяница и пустой человек, но, ей-богу, я добрый товарищ и никому не хочу зла, кроме как монахам, которые душат все живое, как задушили уже славного Баччо де ла Порта. Пейте во славу Вакха и его лесных подруг, друзья, и радуйтесь, что во Флоренцию стекаются такие мастера, как Перуджино, Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонаротти. А теперь ветер занес к нам и молодого, но уже кое-чем показавшего себя Рафаэля Санти. Чокнемтесь по этому поводу». Один из молодых художников крикнул: «Ох! Уж не поминать бы здесь Микеланджело. Он одним своим видом заморозит солнце. Мрачен, как на похоронах». Ридольфо Герландайо заступился, весь покраснев от негодования. «Кто смеет дурно говорить о человеке такого дарования и таком патриоте? Он рос в мастерской моего отца и был отличным товарищем, что подтвердит и Лоренцо Граначчи, и Аристотель Сангалло, который его знает лучше, чем те, кто его бранит. А ну, скажи, скажи, Сангалло». Ели, пили, смеялись, ссорились, бранили и хвалили друг друга. Содома, как всегда полный восхищения перед Леонардо да Винчи, передавал некоторые суждения великого художника, которые ему удалось записать. Записал, несмотря на путаницу своей жизни и своих мыслей, и на свое имя Содома. Меткое имя. Ну, слушайте, а лучше задавайте мне вопросы. Для начала скажу вам, какие советы дает он тем, кто начинает изучать живопись. А тут есть такие, у которых еще не пробился пух над губою. Ну, слушайте, а ты, зверь, сиди смирно за пазухой и не мешай мне хрюканьем. Он откашлялся и, важно, медлительно начал, подражая проповеднику в церкви: «Юноша должен прежде всего учиться перспективе, потом копировать рисунки хорошего мастера, потом срисовывать с натуры, чтобы утвердиться в основах изученного, потом рассматривать некоторое время произведения рук различных мастеров. А вы, дети мои, так ли делаете? Не грешите ли поспешностью? Надо помнить старую пословицу: обещать и давать — две разные вещи». Взрыв хохота был ответом на эту речь. Содому любили в мире художников. Никто не заметил сначала, как в мастерскую вошел невысокий широкоплечий человек в потертом плаще, с некрасивым печальным лицом, которое особенно портил изуродованный нос. Мрачно смотрели большие черные глаза. Он будто чувствовал себя чужим в этой обстановке, куда каждый из его корпорации приходил как к себе домой. Он много раз давал себе слово не ходить в этот своеобразный клуб. Но здесь можно было услышать, кроме сплетен, пересудов и небылиц, также и новости из того мира, которому он принадлежал. Да и одиночество становилось порою невыносимо.